Он, не обладая большими познаниями по книжному делу, через десяток или полтора лет сделался в Петербурге первым торговцем народными книгами и картинами. В это лето, несмотря на мои малые сведения в книжной торговле, я торговал недурно и завел знакомство с некоторыми из дачных покупателей. Первыми моими знакомыми из господ были три брата Канаевы. Один из них тогда был студентом, а два еще гимназистами. Я очень часто, проходя по Поклонной горе, останавливался у занимаемой ими дачи, отдыхать и беседовать с ними. Они были моими учителями и впоследствии имели большое влияние на мое развитие. По настоянию старшего написаны и эти воспоминания. Но в первый год знакомство мое с ними ограничивалось только несколькими беседами на даче и посещением их в городе, в Троицком переулке, где я был поражен приветливым и ласковым приемом, оказанным мне со стороны всего их семейства. Запас моего товара и особенно недостаточность знания в нем давали мне мало хороших покупателей. Но все-таки я в это же лето сумел приобрести себе покупателем Муханова, которому впоследствии несколько лет ходил и продавал книги чуть ли не на всех европейских языках, имевшие исторический и описательный характер. С наступлением осени, когда дачники поразъехались, торговля моя пошла хуже. Но мною за лето было скоплено немного деньжонок, и потому я мог бы при даровой квартире у зятя вести это дело и зимой без большой нужды. Но осенью у меня явились приятели из разных забастовавших дачных торговцев. Я начал поигрывать с ними в карты и погуливать, почему в скором времени скопленные мною летние барыши истощились. И я, собрав остатки своего летнего товара, решился отправиться опять на родину с тем, чтобы там заняться этой же торговлей. Приехал я в Углич на этот раз с большим мешком разных книг и книжек. Однако торговать в своем городе на рынке или в разноску этим товаром мне показалось делом стыдным. При том же и родные мои смотрели на это дело как-то неприветливо. Отец считал это шарлатанством, и потому я решил торговать по окрестным ярмаркам и базарам. Прежде всего, я отправился на ярмарку в город Мышкин, отстоящий от Углича в 30 верстах. Путешествие это я совершил пешком, в ночь, с ношую на голове, потому что денег у меня не было ни на извозчика, ни на ночлег. Несмотря на то, что книги у меня были старые, а иные неполные, я продал в Мышкине в 2 дня порядочное их количество и с барышом. Вернувшись домой, я должен был отдать мачехе на расход, и таким образом из моей торговли ничего не вышло, кроме убыли товара. Прошла еще неделя или полторы. Я просидел без дела. Дома опять начались выговоры и попреки дармоедством. И я надумал отправиться с остатками своего товара в село Заозерье на Никольский базар. Идти нужно было 35 верст. Погода была холодная, снежная, а денег у меня опять ни копейки. Собрался я под вечер, взвалил на голову мешок и зашел к тетке, торговавшей тогда в кабаке, попросить у нее гривенечек, на который дорогую на перепутье хотел попить чайку. Но тетка мне не поверила гривенника, и я должен был всю ночь тащиться с ношей до базара. В Заозерье я торговал еще хуже, чем в Мышкине. Во-первых, потому что товара у меня было гораздо меньше, а во-вторых, потому что в окрестностях этого села народ посерее, и тогда еще было мало грамотных. Но я встретился здесь с одним московским торговцем картинами и мелочью. И тот сманил меня отправиться вместе с ним торговать далее по селам, а потом пройти в Москву за новым товаром.